«Эх, девчонки!» — вздохнула Эстер. «Вы сами еще не знаете, насколько будет важна роль Бахор в предстоящем противоборстве с Хара. Если и здесь, на Эреце, найдутся ваши последователи, это будет здорово. С Эрецем есть проблемка. Но давай, Эсти, потом это обсудим. Дани, поставь еще что-нибудь в исполнение Аувы. Сегодня мы отдыхаем». Глава 9. Искатель. Наутро Ада отвезла компанию на станцию Адма. Новенький, только что с завода, вагон ждал своих владельцев в 34-м тупике. Заплатив наличными за аренду места, Эстер попросила поторопиться. «Скоро уже поезд на Хеврон пройдет. Мы должны успеть активизировать программу». Путешественники пробежали без труда 800 метров и влетели в вагон. Эстер, как у себя дома, сразу включила панель управления и задала станцию назначения. «Успели», — сказала она, плюхаясь на диван в общем зале. «Располагайтесь, девочки. Купе у нас 4, как раз на каждого». Где-то на другом конце станции послышался шум проходящего поезда. Вагон сразу тронулся и начал набирать скорость, проходя по многочисленным стрелкам. «А почему не 6 купе, как положено?» — удивился Дани. «Сюрприз! Вместо 2 купе будет силовая установка нового типа». «Нового типа?» Дани не удержался и пошел посмотреть. Вместо силового агрегата с адиабатическим мотором он нашел уменьшенную копию аварийного водородного генератора Линтера. Входной фланец для подачи газа был свободен. Свободного места в машинном помещении было довольно много. «Здесь должно быть что-то еще», — подумал Дани. «Эсти, а где же бак с водородом?» «А ты напряги воображение. Где можно взять водород, если не из бака?» «И где? Неужели ты хочешь сказать?» «Правильно, Дани. Водород будет поставлять и так, очень небольшого размера». «С ума сойти! И давно ты, Эсти, ударилась в инженерное дело?» «Идея не моя, это мама придумала. Прочитав твой дипломный проект и насев на Шимона по части физики процессов в Итаке, она подумала, а нельзя ли применить этот принцип в других местах для получения чистой энергии там, где требуется автономное электропитание?» «Но я не знаю, можно ли считать энергию, полученную от Итака, экологичной. Ведь в нашей энергетике есть принцип – чиста только та энергия, что получена тем или иным способом от Шемеша. Всякая другая энергия нарушает тепловой баланс на планете. В космосе другое дело. Но на планете-то нельзя нарушать тепловой баланс». «Хорошо. Давай рассмотрим проблему в несколько ином аспекте. Ты ведь знаешь, что по крайней мере половина кислорода в атмосфере обязана своим происхождением радиолизу воды – под действием жесткого ультрафиолета в верхних слоях атмосферы». «Да, конечно. Может, даже больше половины. Точных моделей нет. Вот, например, на Эдене-2, там же был кислород нормальной концентрации еще до колонизации, до завоза растений. Спектр Эдена несколько жестче, чем у Шемеша, заметила Рина. И воды там намного больше, чем на Эреце, поэтому радиолиз идет быстрее». «Я как раз о воде и хотела сказать», — продолжила Эстер. «Планеты постоянно расходуют воду на радиолиз. Таким образом, количество воды, точнее ее составной части водорода, все время уменьшается, потому что молекула кислорода тяжелее воздуха и падает вниз после радиолиза, а вот водород, он-то улетучивается в космос. Меньше воды — меньше облаков и снега. Меньше облаков и снега – меньше альбедо. Меньше альбедо – начинается перегрев. То есть нарушается тепловой баланс. А энергетика Итаков будет восполнять потерянный водород, восстанавливая баланс». «Согласен. Твои доводы, Эсти, очень разумны. Если бы еще и математическую модель создать и провести численный эксперимент, но вообще-то идея использовать Итак в качестве источника электропитания малой и средней мощности мне очень понравилось. Я, пожалуй, займусь этим. Совместно с Аароном и его отделом мы создадим целый ряд моделей различной мощности, начиная от вечной батареи для кибера и кончая боевыми скафами на 4 человек. Такой маленький, но могучий кораблик будет незаменим при штурмовых операциях на оккупированных Хара-планетах. Ну ты даешь, братишка, уже строишь стратегические планы? Да, надо будет вооружить наш исследовательский корабль самым наилучшим образом. Я почему-то очень боюсь, что планета, где живет Марта, отчаянно нуждается в помощи. Что, Дани, и тебя интуиция мучить начала? — спросила Эстер. Да. Особенно с того момента, когда пришлось пережить нападение Хара. Мне все больше кажется, что они нас приняли за своих. А если приняли за врагов, мы бы и ахнуть не успели, как они раскатали бы наш корабль в лист фольги. Вот бы узнать, как они это делают. Гнут поверхность текущего момента, как будто это просто бумага. Не расстраивайся, скоро узнаем. У меня в ИКИ есть знакомые. Так вот, они по секрету сказали, что куб, который вы с Майей нашли на Эдене-2, уже раскрыли. Он весь полон чертежей и текста. Есть даже какие-то программы. Все пробито дырочками в тончайших иридиевых листах. Благодаря научному отделу Шимона расшифровка идет полным ходом. Каких-нибудь 10 лет, и мы узнаем их секреты. Узнать мало. Надо еще понять и научиться использовать. Не знаю, как они там в ИКИ считали, но прогноз такой. Через 30 лет мы получим корабль Хара в металле. По-моему, слишком оптимистично. Мы их язык-то знаем лишь на бытовом уровне. К тому же наши Хара одичавшие. Дай им эту информацию из куба, они ее сами 200 лет переваривать будут. Откуда мы сможем узнать значение терминов, которых полно в технической документации? Если столкнемся в космосе с кораблями Хара, можно попытаться захватить пленника. Или можно совершить набег на их базу оранжевой звезды, — ответил Эстер. Набег? Как ты это себе представляешь? Подойдем к их планете на полной скорости в максимальном пульсирующем режиме. Они выпустят корабль или два против нас. Если на поверхность текущего момента выходить не будем, то их гравитационное оружие будет бессильно, а мы ударим хейсонерами. Когда подойдем вплотную к их кораблю, другие корабли не смогут по нам стрелять. На уснувший корабль высадим десант и похитим нескольких Хара. Уйдем в пульсирующем режиме, так же, как ушел дальний берег. И пусть ловят черную кошку в темной комнате. Ну вот скажи, Эсти, кто из нас строит стратегические планы? План твой хорош, но ты забыла об одной особенности Хара, которая не позволит осуществить твой дерзкий план. Я имею в виду способность, нет, даже не способность, а потребность Хара в самопожертвовании. Они считают вполне нормальным принести себя в жертву, преследуя какие-нибудь военные цели. Поэтому стрелять по нам они все-таки будут, даже если мы причалим к их кораблю. Да, наверное, ты прав. Я об этом не подумала. «Дани, а когда твой корабль построят, ты сможешь взять нас с собой в исследовательский полет?» — спросила Дина. «Если экспедиция столкнется с чужой жизнью, тебе ведь придется проводить глубокие исследования, и наш опыт биологов мог бы пригодиться», — добавила Рина. «Возможно, придется даже отражать атаку с применением биологического оружия. Ты же знаешь наши возможности. Что скажешь, капитан?» «А вы действительно этого хотите? Оставить ваш замечательный мир и отправиться неизвестно куда? Жизнь без приключений пресна и скучна. И что может быть интереснее исследований новых планет, возможно, населенных экзотическими формами жизни? Девчонки, я мог об этом только мечтать. Считайте, что вы уже в экипаже. Эсти тоже будет в моей команде. Цель экспедиции — поиск обитаемых миров и их исследования, возможно, и экстренная помощь. Поэтому без мощной группы биологов никак не обойтись». Отпуск пролетел быстро. Вдоволь накупавшись в море по эденским обычаям, команда Бет-4 вернулась на ферму Авив. Дани, Эстер и Дина с Риной решили для краткости и скрытности называть себя так, имея в виду программу Бахора 4.0. Эстер, отправив Аду с Шимоном и маленькую сестренку-шестилетку Элиану на курорт, занялась загрузкой личности Рут в уже готового эсорга. Процесс первичной загрузки должен был занять целый месяц. Аарон приехал посмотреть на Рут, пребывавшую пока без сознания, но уже такую родную и желанную. Очень долго он смотрел сквозь прозрачную стенку клонера на свою супругу, и по его щекам катились слезы. «Все идет просто отлично, дядя Аарон», — успокаивала его Эстер. «Уже 28-го Сивана тетя Рут будет с вами обниматься». После свидания расчувствовавшийся Аарон зашел до Дани, и они вместе уехали на работу в Нинве. На станцию их отвезла Наами, которая вместе с Арье совершенствовалась в языке Хара в отделе Шимона. Бильха, лишившись на время компании Элианы, все время свободное от охоты в лесу, вертелась рядом с Эстер. Девушка, обожавшая кошку своего детства, подумывала о том, как бы устроить продленную жизнь и Бильхи. Насчет мамы Эстер не сомневалась, у нее ведь не было Легаминтуна. Насчет Шимона Эстер думала так. Раз он долгое время был в командировке на острове и был все это время без экрана, значит, и его устойчивость, наверное, достаточно высока. Во всяком случае, использование Бахору 4.0 среди всех членов семьи представлялось вполне возможным. Но Бильху было жалко. На антифакторе она могла бы прожить еще лет 300, а что потом? Потерять свою кошачью подругу Эстер не хотела ни за что. И она решила посвятить несколько лет жизни тому, чтобы переложить программу Бахура 4.0 на кошачий организм. Пусть это будет очередной эксперимент Тиквалаб. Мы с Дани в конце концов имеем на это право. Может быть, это даже пригодится в военных целях. Хорошо обученная кошка сможет рассказать телепату о том, что она видела на территории противника. Или даже не так. Если кошек можно сохранять как людей, ведь мы Бильху сохраняем, значит, хитрый алгоритм сможет расшифровать эти данные и перевести на язык, понятный людям. Данные будут тем понятнее, чем дольше кошка живет и общается с людьми. А это значит, что кошек-разведчиков нужно готовить заранее, сотню-другую лет. Ну как тут обойтись без кошачьей бахуры? Подошла Бильха и начала тереться о ноги Эстер. Девушка присела, погладила зверю головку, почесала шейку и вдруг услышала мысленную речь своей любимицы. «Эсти, хорошая девочка, ты хотеть я жить долго, я твой долго, я тебя любить, Бильха». «Да ты же говоришь словами, одними словами. Ты уже совсем стала как человек. Я тебя никому не отдам. Мы с Даней придумаем программу и для кошек. Мы обязательно это сделаем. Ты всегда будешь с нами, я обещаю. Когда мы уедем, ты останешься с Элли. Но ты не думай, что мы тебя забыли. Мы обязательно вернемся и обнимем свою кошечку. Бильха любить Элли. Бильха любить Дани. Бильха любить Эсти, Ада, Шимон». Бильха бежать в лес, ловить вкусный фазан, 2-3. Бильха, друг Динарина. Бильха, твоя речь — это просто чудо, я тебя обожаю. Кошка уркнула, и, потеревшись о руки Эстер, выскочила в окно и побежала в лес. На следующий день в кабинете координатора 12-го отдела ИКТ Аарона он и Дани начали обсуждение общего плана космолета класса Гиперлинтер. «Вот, Дани, посмотри». Я начал с энергетического зала. Вместо двух баков жидкого водорода будут стоять двоэтака. Синхротроны и старую схему энергоснабжения я сохранил в качестве резерва. Что скажешь? А может, синхротроны убрать вообще? Их мощности все равно не хватает, чтобы разогнать корабль до миллиона световых в пульсирующем режиме. Да, но без резервной схемы как-то страшновато. Да и техсовет может не одобрить. А нельзя ли поднять их мощность 20 раз? Для того, чтобы реализовать режим полета, который мы использовали на дальнем береге, мощность потребовалась 10-кратная. Но резерв мощности совершенно необходим. Я просчитывал. Растут габариты, растет вес. И конструкционный, и еще в большей степени вес биологической защиты из монополиума. И в связи с этим катастрофически растет стоимость. А нам ведь таких кораблей нужно много. Что делать, ума не приложу. Получается, что и так выгоднее, чем протон-протонная реакция. При своей чудовищной производительности по водороду он только за счет рекомбинационного тока может выдать электрическую мощность в 20 раз больше, чем наша лучшая энергоустановка на синхротронах. А давайте, дядя Арон, уберем синхротроны насовсем. Забудем их, как страшный сон. Рекомбинационный ток – вот это и будет нашим основным источником энергии. Биозащита Итака по сравнению с биозащитой всех колец синхротронов – это сущие агоры. И поставим не два, а 4 аппарата, да еще несколько штук Итаков малой мощности для вспомогательной энергетики. Как вам такое решение? Очень смело. Совершенно очевидно, что оно выгоднее и сулит целый ряд преимуществ. Но вот техсовет... Не хочу сказать дурного слова, поэтому скажу мягко. Нам нужно, наконец, научиться не оглядываться на авторитеты и принимать нестандартные решения. Война стучится в дверь. И потом Большой Совет наделил меня правами генерального заказчика. Вот я ими и воспользуюсь. Ладно, Даня уговорил, техсовет будем уламывать вместе. Если потребуется, помогут и Наах, и Итамар. Ну, хорошо. А о форме корабля ты не подумал? Ведь теперь, когда мы отказались от синхротронов, гиперлинтер может иметь, в принципе, любую форму. Давайте подумаем о форме чуть позже. Возможно, она будет определяться набором вооружений. Набором? Ты хочешь еще что-то помимо темпоральных пушек? Конечно. Хотя темпоральная пушка – оружие очень универсальное, ее можно зарядить чем угодно, и снаряд будет телепортирован в точку прицеливания на заданную глубину. Но есть одно «но». Воспользоваться этим оружием можно только на довольно близком расстоянии, в пределах прямой видимости, то есть не дальше 1000 километров, иначе точность попадания не гарантируется. А я не уверен, что Хара подпустит нас на такое малое расстояние, во всяком случае, во второй раз, если в первый раз они выяснят тактико-технические параметры нашего оружия. Что же еще ты думаешь применить против них? Первое, что приходит мне в голову, генератор нейтронов. Создадим линейный ускоритель протонов, на выходе которого протоны будут реагировать с электронами, превращаясь в нейтроны. И те, и другие частицы в избытке предоставят Итак. Теоретически такое оружие уже рассматривалось при разработке защиты космолетов как гипотетическое оружие абстрактных чужих кораблей. Так почему бы нам не создать такое пучковое оружие самим? Тем более, что Хара больше всего на свете боятся радиации. Но раз они перемещаются по галактике, значит, у них есть что-то вроде монополиума. Разумеется, какой-то аналогичный материал у них должен быть. Но нейтронный пучок высокой энергии преодолевает даже монополиум. Но ты, Дани, забыл о нашей защите от пучков оружия чужих. Я имею в виду генератор темпорального поля, промодулированный шумовым сигналом. Ну что вы, дядя Рон, как я мог забыть об этом? Но в том-то и дело, что темпоральный генератор вообще не знаком галактическим Хара, которых встретил дальний берег на пути домой. Если бы они знали этот принцип, то непременно использовали бы его при полетах в космосе. Пульсирующий режим исключительно удобен для управления кораблем. Он позволяет производить любые маневры, не нагружая конструкцию корабля ускорениями. И тогда... Тогда они сконструировали бы свои гравитационные приемники с расчетом на такой высокочастотный источник гравитационных волн. И это позволило бы им проследить путь дальнего берега и атаковать нас. Но нет, этого не произошло, хотя мы ждали их целых 1.5 месяца. Ждали бы и еще, но продуктов на складе к тому времени осталось маловато. Хорошо, Дани, твоя аргументация выглядит очень убедительно. Я включаю пучковое оружие в техническое задание. Может быть, еще что-нибудь придумаешь? На всех кораблях должна быть предусмотрена система инкапсуляции и быстродействующей ретелепортации снаряда темпоральной пушки, посланного вражеским кораблем. На этот раз речь идет не о Хара. Я имею в виду любую гипотетическую цивилизацию, достаточно развитую, чтобы угрожать кораблю. То есть ты предполагаешь, что враги имеют такие же, как у нас, технологии? А почему нет? Принципиальных возражений я не выдвину. Это можно сделать. Но это будет оружие последней надежды, так как придется жертвовать как частью своего корабля, так, возможно, кем-то из экипажа. И все же я считаю, что такое оружие необходимо иметь. Хорошо, я тебя понял. Что-нибудь еще? Я вот что еще придумал. Нужно предусмотреть для темпоральной пушки особый режим. не стрельба по кораблю в пределах прямой видимости, а заполнение области пространства дисперсным поражающим фактором. Такая атака не требует большой точности настройки и может быть предпринята со значительно большего расстояния. И что за поражающий фактор? Как что? Хейгемофаг, конечно. Широкий конус атаки позволит захватить весь вражеский корабль целиком, доставить споры сразу во все его помещения. Этот пункт технического задания сильно усложняет конструкцию темпорального орудия. Но все же это возможно выполнить. Может быть, еще есть идеи? Да, это скафы. Боевые скафы. И, конечно же, питаемые от того же Итака, разумеется. Маневренный скоростной аппарат с ресурсом для двух членов экипажа на 3 месяца. Вооружение. Одна мощная темпоральная пушка, 2 скорострельные темпоральные пушки малой мощности, хей-сонар с изменяемым конусом захвата, человеческий сонар с такими же возможностями, эффективная скорость в пульсирующем режиме не менее 1 000 000 световых. Может быть, потом еще что-нибудь придумаю, вооружиться необходимо как можно лучше. А зачем человеческий сонар? Мы ж вроде с Хара собирались воевать. Видел сон, где я пилотировал такой аппарат. Так там мне сонар очень даже пригодился, потому что не все люди будут на нашей стороне. Пожалуй, это вполне резонно. А зачем такой ресурс 3 месяца автономного полета? Скафа должна суметь добраться до базы, до какой-нибудь колонии, где есть телепат, чтобы сообщить Нейрец о боевом столкновении с противником, даже если несущий корабль и все остальные скафы и линтеры не сумеют избежать гибели. Понятно. Тогда придется ставить на боевую скафу довольно мощный телескоп для навигации. Это, конечно, полный набор навигационного оборудования. Оптические, инфракрасные, радиочастотные, икс-лучевые телескопы, вспомогательные камеры визирования. Все, что положено космолету. А как вам, дядя Арон, эта идея со скафами? Прекрасная идея. Такой маленький кораблик будет практически неуязвим для лучевого оружия. Да и гравитационное оружие будет против него бессильно благодаря экстремальному пульсирующему режиму полета. А какие виды снарядов ты предполагаешь использовать для темпоральных пушек? Для скорострельных пушек заряды с циклонитом и хейгемофагом. Для тяжелой пушки – термоядерно-нейтронная бомба с ядром, имеющим избыток дейтерия и гелия-4 для генерации нейтронов, заключенным в толстую кобальтовую оболочку. Ты имеешь в виду активацию нейтронами кобальта-59 для получения нуклида кобальта-60? Да, именно. Кобальтовая бомба – это очень жестокое оружие. Смертельно опасное и для людей, и для всего живого. А если придется воевать против базы Хара, расположенной на хорошо укрепленной планете, где людей нет? Кобальт-60 против Хара очень эффективен, так как кобальт входит в состав их крови. Через 100 лет на планете останутся только следы этого нуклида, и люди смогут проникнуть на их базу. Но для Хара путь туда будет по-прежнему закрыт. Что ж, ты капитан. Тебе и решение принимать. Я не собираюсь развязывать войну, но если Хара нападут на нашу планету, то уничтожить их базу будет долгом любого капитана. Так что лучше подготовиться заранее и запастись эффективным оружием.